Глава 4. Паутина. За что мне такое, скажите, Бога ради? Взывала я к Мануэле вечером того же дня. Как за что? Сказала Мануэла. Это же очень хорошо. Да вы смеетесь, простонала я. Давайте-ка лучше перейдем к делу. Вам нельзя идти в таком виде. Прическа никуда не годится. Мануэла окинула меня взглядом эксперта. Если бы вы знали, что такое хорошая прическа в представлении Мануэлы. Хоть душой она аристократка, но шевелюра и плебейка. Волосы надо накрутить, начесать, распушить, побрызгать чем-то липким, как паутина. Прическа сооружается так и никак иначе. Я схожу в парикмахерскую, пообещала я, не вступая в дискуссию. Мануэла посмотрела на меня подозрительно и спросила. «А что вы наденете?» Кроме повседневных платьев, точно таких, как положено носить консьержке, у меня есть только насквозь пронафталиненное, похожее на взбитые сливки свадебное платье, да мрачный черный балахон, который я напяливаю в тех редких случаях, когда меня зовут на похороны. Ну, надену черное платье. «Траурное?» — ужаснулась Мануэла. «Другого у меня нет. Значит, надо купить. Это же просто ужин». «Конечно». Мануэле проснулась ревностное дуэнье. «Но вы идете ужинать в гостях. Разве по такому случаю не надо одеться понаряднее?»